Фабула Нова представляет. Аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 27-я серия. Вот здесь он и живет, наш дорогой поэт. Хозяина, а почему обязательно поэт? Потому что нам нужна кровь особенного существа, человека необыкновенно возвышенного. А поэты все возвышенные? Да пьяницы, развратники и дебоширы твои поэты. Принудительные работы по ним плачут. Юхашка не понимает. Традиция, мой маленький друг, еще с древних времен поэтов принято считать небожителями. Как говорится, не нами заповедано, не нам и ломать. Ты меня вообще слушаешь? Юхашка боится. Чего ты опять боишься? Тайные знаки, хозяина. Где? Вот, хозяина, на стене. Это не знаки, а грязная брань. Не обращай внимания, слушай меня. Сейчас я вскрою дверь, ты войдешь внутрь, оглушишь поэта и возьмешь его кровь. Вот тебе на всякий случай две пробирки. Если одна разобьется, вторая останется. Хорошо, хозяина. Юхашка готов за хозяина жизнь отдать. Не нужно ничего отдавать. Просто нацеди из него крови, ты понял? Юхашка все понял. Я разорву его на части. Повторяю, не надо никого рвать. Кровь сработает, только если ее донор жив. Убьешь поэта, придется нового донора искать. Я понял, хозяина. Юхашка, аккуратно. Да уж, будь так любезен. Ну, я открываю. Вперед. И смотри, не убей. Что за черт? Откуда взялась собака? Вот так всегда и бывает на свете. Целый день сидишь-сидишь, и ничего не высидишь. Оставили ребенка одного, а сами ушли неизвестно куда. Сплошная несправедливость. А вдруг пожар начнется или наводнение? Что ребенку делать? Ленусик, вставай, милая, вставай. Вставай, хорошая, уходим. Куда уходим, дедушка Петрович? К чертям собачьим уходим. Куда глаза глядят? Лишь бы поскорее. А дядя Саша запретил уходить. Ну, мало ли чего он запретил. Уходим и все. Сейчас вот только вот этот чемодан соберу. А он ругаться не будет? Нет, ругаться не будет. Просто в клочья разорвет. Я боюсь. Не бойся, Леночка, я сам боюсь. Так, это у нас что? Ага, штаны джинсовые американские. Берем это. А, джемпер домашний вязкий. Всего-то две дырочки на спине. Тоже берем. А куда мы идем? Свет не без добрых людей. В крайнем случае в полицию сдадимся. А в полиции добрые люди? Ну вот зачем ты это меня сейчас спросила, а? Я не понимаю. Так хорошо сидели. Почему сейчас бежим? Да потому что Сашка отказался от Жениной помощи. И что? Ничего. Это значит, что он не блюститель теперь. А кто он теперь? Кто он теперь? Бандит он теперь, хулиган, анархо-синдикалист, вот кто он теперь. О-о-о, ну чего ты, чего, не чего? Не хочу синдикалиста. Ладно, ладно, ну успокойся, ну не будет тебе синдикалиста. Ты это, свои вещи взяла? У меня нет вещей. Все, значит, мое ношу с собой. Счастливый ты человек, Леночка. Так, кажется, все взяли. Не, не все, конечно, но времени уже нету. Я Сашку, может быть, всего на пару минут опередил. Бежим, бежим! Я не хочу! Тихо, тихо, Леночка. Послушай дедушку Петровича и пойми в виду. Сюда идет страшный Бука. Если ты будешь плакать, он тебя съест. Поэтому бежим молча. Поняла? Поняла. Все, на цыпочках. В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел. Да к черту хризантемы, к черту любовь! Да здравствует сверхсила и всемогущество! Эй, Петрович! Лена! Знаете, кто я теперь? Я теперь Бог! Бог, понимаете? Меня никто не остановит! Буду делать, что хочу! Петрович? Леночка! Вы где? Прятки со мной решили поиграть, да? Ну, выходите уже, ну выходите! Я сказал, игра закончена! Выходите! Сбежали, значит. Петрович, Петрович, ну зачем же так глупо? Ведь мог еще пожить старый ты дурак. А вот и Юхаска. Ну как, все в порядке, взял кровь у поэта. Две крови взял, хозяин. Как две? Почему две? Два поэта было, однако. Так, ну-ка поподробнее. Юхаска зашел внутрь, а там уже поэт сидит. Маленький, черненький, волосатый, с хвостом. Потом вышел второй поэт, большой в очках. Увидел меня, сказал: «Чудя фас!» Тогда первый маленький меня укусил один раз. Пришлось их обоих оглушить. Это не поэт, дурак, это собака. Хозяин сказал, там поэт будет. Про собаку хозяина ничего не говорил. Ладно. Хотя бы кровь ты взял? Две крови взял. Одну у маленького волосатого, другую у большого очкастого. Вот хозяин. Ну? И какая же из них какая? Какая из них человеческая, а какая собачья? Не знаю, хозяина, наверное, вот это. Это какая? Человеческая или собачья? Человеческая, хозяина. Или собачья. Как хозяину больше нравится? Знаешь, Юхашка, а я ведь тебя упокою однажды. И, боюсь, сделаю это довольно скоро. Хозяин решает. Ладно, с тобой позже разберемся. А ночью сегодня, думаю, нанесем визит полковнику. Попробуем вкус его крови. Товарищ полковник, это дежурный. Слушаю, лейтенант. У нас нештатная ситуация. Капитан Серегин в гости пожаловал. Сам? Не может быть. Он уже в отделении? Нет, на улице еще. На мониторах вижу. Всему личному составу приказываю любыми силами задержать капитана Серегина. Если будет оказывать сопротивление, применить табельное оружие. Товарищ полковник. Приказываю применить табельное оружие. Слушаюсь. Товарищ капитан, вам нельзя. Товарищ капитан. Вот черт! Здравия желаю, товарищ полковник! Напрасно вы пытаетесь меня запугать, капитан. Я Игва видел и не такие виды. Вы сами явились сюда, насильно вас никто не тянул. Из этого я делаю вывод, что вам от меня что-то нужно. Готов выслушать ваши предложения. Здравия желаю, товарищ полковник. Давайте без чинов, капитан. Просто Рудольф Васильевич. Довольно странное ощущение. когда обращаешься. Охотно верю. Я к вам по делу. Слушаю вас внимательно. Вы же наверняка в курсе моей биографии. А вот я про вас ничего не знаю. Вы знаете про меня самое главное. Я Игве, посланец Уицраура. Это хорошо, хорошо. Хотя на самом деле это не важно. Меня не интересует бездна, из которой вы вышли. Тем более, что я теперь сам бездна. Меня интересует ваша должность. Точнее, возможности, которые она предоставляет. Не понял вас. Помогите мне. От меня сбежала девчонка, Лена. Хочу ее найти. Прежде чем сказать вам «да», вынужден спросить, зачем она вам? Она антидот. Противоядие той бездне, тому безумию, которое сидит во мне. Вот оно что. Это интересно, конечно. Но, к сожалению, вынужден вам отказать. Вы понимаете, господин Игва, что подписали себе смертный приговор? Да я вас испепелю. Это не так просто, как может показаться. А я попробую. Вот и узнаем, просто это или нет. Вы не дослушали меня. А у меня к вам встречное предложение, весьма выгодное. Говорите. Я не стану искать для вас девочку, потому что она вам не нужна. Она нужна мне. Без нее меня охватывают приступы безумия. У нас есть для вас другой антидот, и я избавлю вас от этой муки раз и навсегда. Я представляю величайшую силу демона государственности. Нет такой задачи, с которой мы бы не справились. Валяйте, давайте свой антидот. Маленькое уточнение. Мы не можем дать его просто так. Взамен нам понадобятся от вас некоторые услуги. И расходимся ко всеобщему удовольствию. Ну, так что, решим? Найти девочку, мне кажется, проще, чем оказывать услуги лиху. Девчонка — это всего-навсего ребенок. Хрупкий, ненадежный сосуд благодати. А что будет, если она, например, заболеет? Или даже умрет? А ведь рано или поздно она умрет. Она ведь смертная. И вы тогда останетесь один на один с вашим безумием. Ну, так что скажете, капитан? Хозяина, Юхаска все сделала. Ты распылил сонный порошок возле квартиры Ильгина? Распылила, хозяина. Ты нарисовал на двери тот знак, который я тебе велел? Нарисовала, хозяина. Хорошо. Теперь будем ждать, когда они уснут. Не надо ждать, хозяина, они уже спят. Ты уверен? Я залезла на дерево, посмотрел в окно. Полковник и спит. И темный тоже спит. Вот как. Темный тоже тут. Они союзники, хозяина. Я знаю. Но почему темный спит в доме у Ильина? Безопасность, хозяина. Нет, тут что-то другое. Союзниками они стали не от хорошей жизни. И друг другу не доверяют. Тут что-то не то. Но они спят, хозяина, спят оба. Да. В этом смысле нам повезло. Пришли за одним полковником, а получим сразу обоих. Ну что ж, надеюсь, сонный порошок подействует на всех. Кроме голема, хозяин. Она же из глины. Нет, Юхашка. Голем полковника необычный. Она сделана не из глины, а из человека. И в ней остались многие человеческие свойства. Например? Например, способность любить. О, дурацкая способность хозяина. Люди считают иначе. Люди дураки. В большинстве своем, увы, да. Ну ладно, хватит болтать. Ты разжег мое любопытство. Я хочу посмотреть, что же там происходит. Все-таки я очень беспокоюсь. О чем вы беспокоитесь, Джоан? Я боюсь за полковника. За темного, как это ни странно, я тоже боюсь. Но, конечно, меньше, чем за полковника. А вдруг он не сможет вернуться из сумрака? Полковник – великий маг. Я знаю. И все-таки. Даже темный не смог вернуться. А ведь он блюститель. Ему открыты все миры. Надо надеяться на лучшее. Ты тоже беспокоишься. Я вижу. Я голем. У меня нет чувств. Перестань. Ты в первую очередь женщина. А для женщины главное чувство. Это сложный для меня вопрос. Я понимаю. Меня что-то клонит в сон. Вы устали? А тебя не клонит? Я голем. Я могу не спать сутками. А я не могу. Пойду лягу. Иначе чувствую, свалюсь прямо тут. А что, интересно, чувствую я? Откуда у хозяина ключ от квартиры? Это магический ключ от всех дверей. Называется отмычка. Очень хорошее изобретение. Да уж. Это изобретение многим попортило жизнь. Кажется, все спят. Похоже на то. В какой комнате полковник? Полковника там, а темный там. Начнем с темного. Вот и темный. Однако, как он странно спит. Если бы я не был уверен, я бы сказал, что... Что, хозяина? Ничего. Давай пробирку. Вот это хозяина. Готово. Теперь к полковнику. Несправедливо, хозяина. Что несправедливо? Мир устроен несправедливо. Как было бы хорошо, если бы все были хладные? Если бы все были хладные, кем бы мы тогда питались? О, друг другом, однако. Люди и так едят друг друга поедом, а им совершенно не нужно для этого быть хладными. Давай пробирку. А полковник тоже холодный? Сам вижу. Может, он умер? Нет, там что-то очень странное. Я не чувствую его души. О! Неважно. Главное, что он жив. Держи пробирку и уходим. Как все просто сделалось. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Хладные. Голем! Позвольте узнать, что вы тут делаете? Спокойно, голем. Мы не тронем ни тебя, ни твоего хозяина. Я повторяю свой вопрос. Что вы тут делаете? Хозяина! Я научу ее вежливости. Не надо, Юхашка. Хозяина, Юхашку обидели. Плохой голем ударил Юхашку. Я же сказал тебе не лезь, а ты, женщина, уйди с дороги. Я голем. Я создана убивать хладных. Не таких, как я. И ты не настоящий голем. Ты не глина, а живое тело. Жизнь отступает перед смертью. Я догадалась, кто ты. Ты Лулу, первый из хладных. Не знаю только, зачем ты сюда явился. Скажи лучше, что тут происходит? Почему темный и полковник оба лежат в коме? Это не кома. А что? Неважно. Зачем вы сюда забрались? Я хотел поговорить с полковником. Но его телефон не отвечал. Вы лжете? Я упокою вас. Обоих. Не смешно тебя слушать. Что может простой голем против первого из хладных? Ты видишь этот предмет в моей руке? Это ваджра, оружие бога Индры. Оно уничтожает любое зло. Меня уничтожить нельзя. Зато можно отбросить глубоко за границы, в самую тьму хаоса. Постой, голем, постой! Давай поговорим. Мне есть что тебе сказать. Прощайте! Товарищ полковник Рудольф Васильевич. Здравствуйте, майор. Здравия желаю. Еле вас нашел. Чего это мы в такую глушь забрались? Нужно поговорить. А почему не на работе? Обязательно было в лесу встречаться? А это не лес, а лесопарк. Не вижу разницы. Увидите. Нам нужно серьезно поговорить, майор. Поговорить с глазу на глаз. Это дело высшей секретности. Как прикажете, товарищ полковник. Мне нравится ваше поведение. Вы демонстрируете преданность. Стараюсь, Рудольф Васильевич. А вот ход ваших мыслей мне совсем не нравится. Виноват, товарищ полковник. Каких еще мыслей? Ваших. Вы ведь меня предали, майор. Я, товарищ полковник? Не понимаю, о чем вы. Все вы понимаете. Зачем вчера вы встречались с полковником? Я не встречался. Не морочьте мне голову. Я знаю, что вы были у него дома. Да, дома я был, но полковника не видел. Тогда зачем вы к нему ходили? Извините, это личное. Вы на государственной службе, майор. А на службе не может быть ничего личного. А если я откажусь отвечать? Я бы вам очень не советовал. Хорошо, я скажу. У полковника есть домработница. Очень милая женщина. Ее зовут Татьяна. Она мне очень нравится, и я за ней уже давно ухаживаю. Вот она что и как она. Отвечает вам взаимности? Так точно, товарищ полковник, отвечает. Куда же ей деваться? Я правильно понимаю, что у вас, так сказать, любовь? Именно так, товарищ полковник. Прямо в точку попали. Любовь у нас. Стопудово. Вы, майор, меня за дурака держите? Вы думаете, я не знаю, что Татьяна голем? Что она не способна испытывать какие бы то ни было чувства? Какой еще голем? Не понимаю, товарищ полковник. Сейчас вы все поймете. Что вы делаете, товарищ полковник? Рудольф Васильевич, что вы... А, черт! Черт! Что, обжегся? То-то же. Знай наших. Я же приказывал вам снять этот дурацкий амулет. Приказывали. Так почему же вы не сняли его? А вот как раз на такой случай и не снял. Вы же сами говорили, что на вас он не действует. А раз не действует, то и снимать не надо. Правильно я рассуждаю? Ладно, майор, ладно. Думаешь, ты меня переиграл? Думаю, да. Нет, майор, ошибся ты. Не на ту лошадь поставил. Сам себе выбрал судьбу. А я всегда сам себе судьбу выбираю. Только не в этот раз. Капитан Серегин? Саша? А ты что тут делаешь? Ты что? Ты не смей! Не подходи, капитан! Я сказал, не подходи! О, черт! Таня, что с тобой, Таня, очнись. Слышишь меня? Что тут у вас, полковник? Не понимаю пока. Таня парализована. А, дай-ка гляну. Так, так, так, так, так. А, да над ней поработали. Темная магия? Ну, как сказать, скорее, хладная. Попробую ее привести в чувство. И ты, Валера, глянь, нет ли никого чужого в доме. Хорошо. Полковник? Да, Танюша. Вы живы. Какое счастье. Посторонних нет, одна Джоан. Дрыхнет без задних ног. Просто спящая принцесса какая-то. Хорошо, разберемся позже, что там у нас за принцесса. Танюша, расскажи, что случилось, почему ты лежала на полу? Ваджра. Где Ваджра? Не знаю. Ты ее брала? Да. Пока вы спали, сюда вошли двое хладных. Один Лулу и второй его раб. Не помню, как звать. Они напали на тебя? Нет. Они пришли за вами. За мной? За вами и за темным. Хотели нас укокошить? Не знаю. Они не сказали. Я встала у них на пути. На пути у Лулу? Подожди, то есть у первого из хладных? Да, такой глупости даже я себе не позволяю. Я голем. Я создана бороться с хладными. Все верно, Танюша. Но Лулу тебе не по зубам. Да он никому не по зубам. Разве что сумрачному вампиру. Но я взяла Ваджру. Я думала, вампир не устоит перед ее силой. Сила Ваджры зависит от того, кто именно ее держит. А твоя сила, прости, недостаточно. Даже с Ваджрой. Выходит, Лулу утащил Ваджру. Но зачем ему? Это ведь оружие светлых. У него оно работать не будет. Не будет. Ну, тогда зачем она ему? Затем, чтобы ее у нас не было. Ослабляя противника, усиливаемся сами. А, точно. Об этом я как-то не подумал. Да, теряю былую хватку. Вот набрался от вас светлых всяких сентиментальных глупостей. Это все не важно. Важно, что вы живы, что выбрались из страны теней. Да уж, мы выбрались. Это было, я вам скажу, приключением. В какой-то момент я даже подумал, что все, конец пришел темному блюстителю. И был бы конец дураку, если бы я не подоспел. Ой, ладно, не ругайся, полковник. А может быть, я бы и сам выбрался. Но тебе, конечно, спасибо. Не ожидал, что обещание свое выполнишь и пойдешь за мной. Че, респект тебе и уважуха. Я бы на твоем месте не пошел. Вот поэтому ты не я. Меня сейчас другое волнует. А именно? Зачем приходил Хладный? Ради чего он так рисковал? Думаешь, рисковал? Конечно. Ведь он не знал, что мы с тобой в коме. Прийти в дом, где одновременно находимся я и ты, не говоря уже про Джоан, это перебор даже для Хладного. Но зачем-то он сюда пришел. Зачем-то пришел. Секундочку. А что это у тебя с рукой? А что с рукой? Ну, вон, разрез. Совсем свежий. Ты что, резал руку? Конечно нет. Что за глупость? У тебя, кстати, тоже разрез на руке. Где? Ух ты. А да, правда. Все это очень странно. Ну да, точно. Странно. От начала и до конца. Зачем-то Лулу приходит к тебе в дом. Видит нас двоих спящими. Но не убивает, а... А забирает кровь. Вот. В точку, полковник. И забрав ее, все равно нас не убивает, хотя... Вполне мог бы. Просто обязан был. Так. Так, что же это получается? Кровь темного, кровь светлого. Кровь живого, кровь мертвого. Вот. Что ты там болтал насчет сумрачного вампира? Ты думаешь? Да нет, не может быть. Лулу же не самоубийца. Лулу Хладный. И мыслит он совсем не так, как мы. Но зачем ему тогда такая головная боль? Во-первых, это не его головная боль, а наша. Хорошо, а во-вторых? А во-вторых, Сашка. Он смертельно опасен для Хладного. Единственный, кто с ним может сейчас тягаться, так это призрачный вампир. И думаю, он уже восстает из своей пропасти. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.